Событие 23. Когда 2 года назад Сидор Полуяров получил от князя Пожарского задание начать производство сахара, то поначалу все представлялось довольно просто. Вырастил свеклу, размолол ее на мясорубке специальной, залил эту массу водой при температуре градусов 70 и потом воду слил, стружку отжал и жмых отгрузил покупателям. Сам же сок, подогретый до температуры 85-90 градусов, дважды обрабатывается известковым молоком. Сначала в сок добавляют извести немного, 3 килограмма на тонный чан, и все время нужно перемешивать. Затем вливают еще литров 20 и опять минут 15 помешивают. Аптекарь Патрик Янсен что-то объяснял про нейтрализацию кислот, но, если честно, Сидор ничего не понял. Потом сок фильтруют и начинают продувать воздухом. При этом он начинает светлеть и опять выпадает осадок. Чтобы сок не загустел, его продолжают поддерживать при той же температуре. Затем снова процеживают через плотную ткань в несколько слоев. И начинается все сначала. Опять в чан разогревать и продувать воздухом. И опять фильтровать через 15 минут. На 4-м этапе в сироп добавляют растворенную в воде жженную серу. Немного, всего 300 грамм на тонный чан. И вот только после этого начинают выпаривать. При этом сахар начинает выпадать в осадок. Этот осадок специальными ложками переливают в другой чан. А в первый еще немного оксида серы добавляют, чтобы окончательно осветлить. И опять выпаривать. В результате получаются желтоватые кристаллы. Так-то вроде бы ничего сложного. Одно но. Мало получается сахара. С десятины, или как сейчас принято называть гектаром, получается примерно 40-50 тонн свеклы. Надо ведь все это перемолоть. А в результате получается меньше тонны сахара. В первый год Сидор сам вырастил и скупил у народа 100 тонн корнеплодов. Скупил мелкие за бесценок. Всю осень и половину зимы он все это вываривал да упаривал и получил всего 2 тонны сахара. А сколько угля и дров истратил. Хорошо, что жмых крестьяне прямо с руками вырывали. Коровы на нем вес быстро набирают и молока дают больше и вкусней. В этом году весь жмых у Полуярова скупили братья Пантелеевы еще до того, как он его делать начал. Сидор подсчитал, и у него получилось, что жмых он дороже продавал, чем свеклу покупал у крестьян. Смешно. В огромном сарае сейчас у сахарозаводчика заготовлено уже 500 тонн корнеплодов. И сам больше посадил, и люди стали тоже сажать, и Сидору продавать. Урожайность свеклы чай побольше, чем пшеницы или ржи, а цена одна. В целом же варить сахар получалось очень выгодно. Патрик Янсен сказал, что в его аптеке сахар продавался только для очень богатых клиентов по цене 1 рубль за золотник, если перевести в русские меры. Ну, или если по вершиловским меркам подсчитать, то за килограмм получалось больше 200 рублей. Это почти как золото. В Вершилово, понятно, другие цены. Тем не менее, сахар Сидор продавал Тимофею Бороде, тоже за огромные деньги. Тот дальше из него леденцы делал, и молоко сгущенное, и, конечно же, самое дорогое лакомство – зефир. Иностранные купцы распробовали его новинки, и теперь у Тимофея от заказчиков отбоя нет, а от денег сундуки ломятся. Сидор тоже теперь один из первых вершиловских богатеев. Давно уже к себе и отца с матерью перевез, и братишек с сестренками младшими. Да еще и других родственников. Сахар хоть и стоит огромных денег, но и труда требует ох, какого немалого. В следующем году Полуяров уже договорился с Коровиным и Зотовым, что и ему будут фабрику каменную строить на берегу Волги, рядом с другими фабриками. И мозаику на стенах он тоже закажет мастерам. Вот дела пошли. А ведь 4 года назад они с родителями едва с голоду не померли. Как здорово, что Петр Дмитриевич его тогда решил к сахарному делу пристроить. Поговорил Сидор и с родственником, главным вершиловским агрономом Василием Полуяровым. Спрашивал, как урожай больше получить. Но Василий Петрович советом не ограничился. Пошли они вместе к голландцу Ван Бассену. Тот не поленился, посмотрел на производство и спросил про цвет, не мешает ли. «Так это, свекла она и есть свекла!» Пожал плечами Сидор. «Не скажите, молодой человек, иногда среди свеклы попадаются такие, которые серые скорее, чем малиновые. Их выбрасывают. Но если вам нужно избавляться от цвета, то можно такие корнеплоды собирать, на следующий год посадить отдельно и получить семена. Возможно, не за один год, но возможно вывести свеклу серого или даже белого цвета. И еще нужно проводить опыты, в каких корнеплодах больше сахара этого вашего, и только с них брать семена». «Так займитесь!» – обрадовались Полуяровы хором. «Вы же знаете, Василий Петрович, сколько Петр Дмитриевич нам заданий навыдавал. Поспать некогда!» – развел руками селекционер. «И это что же делать теперь?» – сник Сидор. «Выберите парнишку посмышленнее. Я ему все объясню. И пусть он первый год просто обходит все поля со свеклой и все огороды и предупреждает крестьян, чтобы они ему не цветную свеклу отдавали, ну или продавали. Тогда точно не отмахнуться», — предложил Ван Бассен. На том и порешили. Василий Петрович прислал тогда 13-летнего Андрейку Строгова. И ведь получилось, сейчас в отдельном ларе у Сидора лежит несколько десятков корнеплодов, совсем не малиновых, а два почти белые вообще. Посадим весной. Должно получиться. Не зря же Петр Дмитриевич этого голландца из такой дали заманил.